Государственная координационная комиссия Корейской Народно-Демократической Республики против отмывания денег и финансовой поддержки террористам отправила 12 мая письмо в адрес группы финансовых действий за запрет отмывания денег по поводу недавнего раскрытия суперкрупного гостеракта против высшего руководства нашей республики, являющегося детищем сговора американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы. В письме говорится: агенты американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы подкупили гражданина Корейской Народно-Демократической Республики по фамилии Ким, неоднократно поставляли ему толстые пачки денег для незаконного теракта и дали директиву совершить теракт взрывчатками в отношении нашего высшего руководства. Это говорит о том, что суперкрупные гостеракты разведывательных органов США и Южной Кореи, мишенью которых является именно наше высшее руководство, достигают опаснейшего рубежа, чего больше не обойдем молчанием. Мы считаем, что и группа финансовых действий за запрет отмывания денег, признанная выступать против отмывания денег и финансовой поддержки террористам и распространению ОМУ в мировом масштабе, должна обращать должное внимание на последний крупнейший гостеракт, совершенный при дирижировании разведывательных органов Америки и Южной Кореи, и несет ответственность за предотвращение подобных терактов. Согласно пунктам международного правила, наказать всякий форм финансовую поддержку террористам, международная организация финансового контроля должна ставить под вопрос те страны, которые организовали и соучаствовали в последнем заговоре, принять срочные ответные меры. Она также обязана активно сотрудничать с нами в обличении и наказании всех организаторов, соучастников и приспешников заговорщического теракта. То, что в нашей стране заранее был обнаружен и сорван супертеракт, это результат того, что в ней учреждены законы и регламенты для предотвращения обмывания денег и террора, функционирует стройная государственная система для их последовательного исполнения. Еще раз обращаемся к организации с требованием взять во внимание наш призыв. Заверяем, что и в дальнейшем мы в тесном сотрудничестве с организацией будем оставаться верными международным нормам за предотвращение обмывания денег, финансовой поддержки террористам и распространению ОМУ, и таким образом активно содействовать усилиям международного сообщества для ликвидации террора, отмечается в письме.